Фестиваль уже начался. Мы с Камом говорили очень долго. Я заглянул в ближайшее окно, когда наконец вышел из его комнаты, и у меня отвисла челюсть. За окном темная ночь, а все деревенские жители собрались на главной площади. Все разговаривали и развлекались вокруг большого костра. Я погрузился в воспоминания о фестивалях, которые проводились в моей деревне. Предавшись чувству ностальгии, я пошел к комнате, в которой отдыхала Ками сама. «Белл! Что, Ками сама?» Она встретила меня в коридоре, возникла будто из ниоткуда и была одета так, что у меня дыхание перехватило. Ее наряд был похож на наряд Айс. Но вместо красных цветов она выбрала успокаивающий синий, хотя ощущение было таким, что блузка едва выдерживает. Я почти слышу, как нитки пуговиц на ее груди трещат. Они с Айс стоят рядом, и их можно даже принять за сестер. «Хе-хе, ну, как я выгляжу?» «Выглядишь ты замечательно. Ты уверена, что тебе уже можно вставать с кровати?» «Да, выглядит она просто отлично, и бабочки снова вернулись, но ее состояние беспокоит меня куда сильнее». «Ага, уверена!» Ответила она с ухмылкой. Кажется, она попросила Арину, и та помогла. Дочка стояла с другой стороны от Айс, улыбаясь во весь рот. «Раз вы снова в добром здравии, богиня, почему бы вам не взглянуть на празднование?» Ками сама тут же приняла это предложение. Может, она пробыла в кровати слишком долго, а может, ее просто порадовала возможность посмотреть на фестиваль, потому что она даже подпрыгнула, прикрикнув: «С радостью посмотрю!» А я все еще о ней беспокоюсь. Ей было бы лучше еще немного отдохнуть, но в итоге я присоединился к Айс и Ками саме, а Арина повела нас на фестиваль. Ты уверена, что это хорошая идея? Тебе не стоит слишком сильно напрягаться». «Я в порядке. После того, как я столько времени провела рядом с тобой, я беспокоилась бы, если бы мне не стало лучше». Она заявила, что если останется в комнате, ей станет только хуже. От того, насколько она взбудоражена, я разволновался еще сильнее. Кажется, будто она выздоровела, но... Может, я просто слишком переволновался, услышав историю Кама. Я не переставал об этом думать все время, пока мы шли до центральной площади деревни. «Вот это здорово!» «Красиво!» Костер уже разгорелся. Мы отреагировали на встретивший нас вид почти одновременно. Окружающие костер столы ломились от разнообразной еды. Увидевшие нас жители деревни замахали нам руками, держа выпивку. Ками сама и Айс грелись в теплоте праздника, развернувшегося перед нами. Его энергия была заразительна, даже я оказался вовлечен. «О, богиня! Вам стало лучше, и вы вышли к нам?» Нас окружило несколько жителей деревни. Ками сама днями лежала в кровати, и все они беспокоились. Поначалу Гести удивило, что множество мужчин и женщин о ней беспокоятся, но вскоре она начала просто благодарить их и улыбаться. Новость о ее выздоровлении разнеслась по площади, как лесной пожар, и на празднике стало еще радостней. Мы оказались эпицентром веселья. «Итак, богиня, как вы оказались так далеко в горах Биор? Ходят слухи, что вы заблудились. Это правда?» Деревенские начали выспрашивать подробности нашего появления. Мы пытались отвечать на вопросы жителей, собравшихся вокруг нас. Я почти забыл, что мы должны скрываться. Что если шум праздника и огонь костра выдадут нас солдатам Ракии? Эта деревня может и скрыта среди окружающих гор, но такой большой костер очень легко найти. Я взглянул на Айс. Она заметила мой взгляд и легонько потрясла головой, похоже, она думала о том же. Капля холодного пота побежала по моей шее. Альянс Арарио должен был уже найти силы Ракии, а даже если не нашел, сомневаюсь, что солдаты на 3 дня останутся в этих горах. «По правде говоря, один бог-придурок за нами гонялся. А вообще все началось с того, что я сбежала из дома». Ками сама сказала слишком много, прежде чем застыть на месте. «Ой!» – вырвалось из моего рта, когда я вспомнил, с чего все началось. А ведь правда, мы с Гестией поссорились, но это была не совсем ссора, но нечто к ней близкое. Ками сама медленно повернула голову, посмотрев на меня. Мое тело вздрогнуло, и я отвел взгляд. Деревенские жители и Айс уставились на нас с удивлением. «Это плохо. Нужно извиниться и побыстрее». Извинения проблемы не решат, но и не повредят точно. Ками сама начала бросать на меня взгляды, ожидая, когда я сделаю первый шаг. Я начал подбирать правильные слова, чтобы извиниться перед ней здесь и сейчас, и тут... «А!» Люди начали петь. Мелодия была ритмичной, одни пели, другие хлопали в ладоши. Я увидел, что задние ряды окружавших нас людей начали отходить к костру, становясь в пары и начиная танцевать в мерцающем свете огня. Это какой-то традиционный танец этой деревни? Большая часть танцующих – молодые пары. А, видите ли? Ками сама тоже это заметила и с интересом посмотрела на танцы. Как она и сказала, вокруг костра отплясывали люди, эльфы, дворфы и зверолюди. Но все до единого были молодыми, а еще на их лицах были смущенные улыбки. Один из мужчин постарше ответил на вопрос Ками-самы с улыбкой на лице. «Нельзя назвать это законом нашей деревни, но считается, что если неженатый парень приглашает девушку на танец во время фестиваля, это все равно, что признание в любви. Приняв это приглашение, они будут счастливой парой всю оставшуюся жизнь, ну так только говорится». «Ого!» Это объяснение меня поразило. Почему-то Ками-сама начала суетиться. «Потанцуйте с нами, богиня! Сегодня же фестиваль плодородия! Озарите нас своим светом!» Несколько жителей деревни использовали начало танца в качестве предлога и, подойдя к богине, высказали свои просьбы. Не думаю, что богиня Гестия как-то помогает плодородию, но некоторые из них впервые лично увидели божество. Для местных все боги одинаковые. Как бы там ни было, от нее просили танца на удачу. Окружённая жителями деревни Ками сама прикрыла глаза и тихонько откашлялась. Она проскользнула ко мне торопливыми шагами. «Эй, Белл, кажется, у меня появилась неотложная нужда выполнить мою роль богини, знаешь ли? Так что да». Она покраснела и казалась еще краснее от отблесков огня на лице. Я видел, как она нервничает. «Если ты со мной потанцуешь, я буду считать, что этот случай остался позади». Я несколько раз моргнул. Будто по команде окружающие нас деревенские жители начали перешептываться. Мои плечи подпрыгнули, когда я понял, что всеобщее возбуждение означает, что все увидят, если я вдруг откажу. Впрочем, если согласие будет означать, что между нами снова все будет в порядке, то да, это то, чего я хочу. А еще мне наверняка понравится танцевать с Ками самой. К тому же ее танец по-своему поможет ей отплатить этим людям, поэтому я наконец отбросил нервозность, хотя мои щеки продолжили пылать, и кивнул. «Хорошо, я с вами станцую». Почему-то на ее лице вдруг появилось раздражение. Она же сама этого хотела, разве нет? Почему это ее так разозлило? «Если собираешься пригласить меня на танец, сделай это правильно, Белл. Как ты приглашал на танец Вален как ее тамку на приеме Аполлона?» Я застыл, мои глаза округлились. Стоящая рядом Айс удивилась не меньше моего. И без того горящие щеки полыхнули еще сильнее. Я дернулся в сторону Айс. К этому времени она в замешательстве склонила голову на бок. «Ладно, я действительно пригласил Айс танцевать на приеме бога Аполлона, но...» «Разве ты не должен пригласить девушку на танец, как подобает, Белл?» Сказала богиня, посмотрев на меня свысока полуприкрытыми глазами. Я от нее отпрянул, а мои щеки пульсировали от жара. «Но Ками сама! Ты просто обязан сделать все правильно, чтобы не портить праздник. Разве не так?» Она отрезала мне единственную надежду на спасение, обратившись к окружающим нас селянам. Я не могу идти против воли людей, желающих ей счастья. Все вокруг закивали, настаивая на том, что первый шаг должен сделать я. Пот потёк по моему лицу, я взглянул на Айс, она уставилась на меня в ответ. Будто ей хочется услышать, что я на это скажу. Меня будто со всех сторон окружили, зажали в тиски огромного размера. В конце концов, я не могу идти против Ками самой. «Вы не откажете мне в танце, богиня?» Я положил руки на свое пылающее лицо. Ками сама посмотрела на меня с довольной улыбкой, растянувшейся от уха до уха. Ее мягкие пальцы обхватили мою кисть. Она повела меня за собой к костру, будто ребенка. Деревенские нас активно подбадривали. Лицо Айс в этот момент я не увидел, и мы присоединились к танцующим вокруг костра парням и девушкам. Держась за руки, мы начали подражать движениям деревенского танца, который вовсю шел у костра. «Это довольно сложно. Белл, не мог бы ты вести, чтобы я могла сосредоточиться на распространении божественной энергии?» Я пытался подражать танцу, смотря на окружающих вокруг нас пары, но это было не так просто, как могло показаться. Мы неловко кружили вокруг костра с остальными танцующими, я был похож на вытащенную из воды рыбу, но Ками сама казалась очень счастливой, держа мои руки в своих. Свет костра освещал половину ее прекрасного лица и окрашивал кожу в красноватый оттенок. Мы кружились в ритм хлопания деревенских жителей, и я ощущал жар огня на своих щеках. Впрочем, не думаю, что мне стало так жарко именно от костра. Она улыбалась мне с неподдельной радостью, и не мог не ответить такой же улыбкой. Искры от костра с треском поднимались в воздух, Наши тени мелькали на деревьях и особо больших камнях. Я ощущал ее теплоту в своих руках. Деревенские жители постарше смотрели на нас, хлопая в ладоши и напевая мотив, пока мы продолжали танцевать. Мой танец с Ками самой вокруг костра не закончился, пока мы не сделали много, очень много кругов. Наконец удовлетворившись, Ками сама отпустила меня и подошла к группе детей, которые пытались обучиться этому танцу. Я собирался попросить ее не слишком сильно напрягаться, но первый же взгляд на восторг детей заставил меня осечься. На моих губах снова появилась улыбка, когда я смотрел, как Ками сама учит маленькую девочку танцу. Радость на лице этой девочки, кажется, это один из счастливейших моментов в ее жизни. «Секундочку, а где Айс?» Празднование шло очень оживленно и до того, как богиня Гестия решила принять участие в танце. Все выглядели так, будто замечательно проводят время, а я осматривал толпу, пытаясь отыскать в ней Айс. И нашел. Она одиноко стояла, прислонившись к стене дома. Я подошел к ней. «Айс?» «Да?» Она смотрела на танцы краем глаза, будто пыталась это скрыть. Перед ответом она ненадолго замешкалась. Даже по позе казалось, будто она ото всех прячется. «Кажется, люди неплохо проводят время». Маленькая девочка танцевала со своим отцом, зверолюдка кричала на своего сына, пока тот бегал вокруг нее кругами. Айс косилась на улыбки деревенских жителей, царившие повсюду. «Твой танец был очень хорош». «Спасибо». «Ты хороший танцор». «Ну, раз ты так говоришь...» Неожиданный комплимент привел разговор к неловкому завершению. Айс, не переставая, смотрела на костер. Она не пыталась посмотреть мне в глаза. Для нее это обычно, и все же... «Ты собираешься танцевать?» «Все так хорошо проводят время. Не хочу портить им веселье». «И не испортишь!» «И мне не с кем танцевать». Ее голос прозвучал не громче шепота, но я отчетливо его слышал. Потратив несколько секунд на то, чтобы собраться с мыслями, я принял решение. Мои щеки снова запылали, я набрался храбрости и заговорил. «Если считаешь меня достойным...» После этих слов Айс наконец посмотрела на меня, широко распахнув глаза. «Ты потанцуешь со мной?» «Да, но только если ты на это согласна». Немигающим взглядом она смотрела, как я краснею. Прошло несколько мгновений, я начал протягивать ей руку. «Ах!» Ками сама врезала пальцами мне по ребрам и начала щекотать. «Что тут у нас? Вален, чтоб тебя! Не с кем танцевать? Я с радостью станцую с тобой прямо сейчас!» «Спасибо». Игнорируя мое присутствие, Ками сама схватила Айс за руку, даже не дождавшись прямого ответа. Айс несколько раз удивленно моргнула, когда богиня повела ее к огню. Потом они начали танцевать. Одна молодая и милая богиня, вторая ошеломительно прекрасная молодая девушка, вокруг которой витает какая-то таинственность. Двойные хвостики и длинные светлые волосы кружились и блестели в красноватом свете огня. Одеты они были почти одинаково, поэтому очень напоминали сестер. Танец поразительной юной богини и грациозной девушки сорвал самые громкие аплодисменты за праздник. Мужчины и женщины, старики и дети, все в деревне хлопали в ладоши и улыбались, завидев этот танец. Я начал улыбаться так широко, когда следил за ними, что у меня разболелись скулы. Они удивились, когда впервые заметили, что их окружают радостные лица, а потом тоже начали улыбаться. Празднество продолжалось очень долго. Фестиваль поддерживал приподнятое настроение людей, и Ками сама праздновала вместе с остальными, пока костер окончательно не выгорел.